тебя нету со мной, родной, тебя нету со мной, родной. Пасмурное утро за окном, оборвет у сладкий сон, где мы с тобой вдвоем. Брожу по улице там, где мы с тобой гуляли, тут парк, где друг другу клялись и обещали быть навсегда вдвоем, не оставлять беде. Но шло время между нами, терялся коннект, то ли чья-то зависть, то ли вовсе не судьба. С каждым днем огонек погасал в наших глазах, уже друг друга не грели, когда лежали рядом, не просыпались утром, как раньше, помнишь, бывало. Шли дни, не тянулось, уже лопнет вот. Так и случилось тогда, чувства ушли в расход. Я умер в душе, уже не так весел, как раньше, но понимал, что нужно быть сильным и идти дальше. Пасмурное утро за окном, тебя нету со мной, родной, тебя нету со мной, родной. Пасмурное утро за окном, оборвет у сладкий сон, где мы с тобой вдвоем. Оно умерло, хотя еще жива, но уже не рядом. Того человека уже нет, даже нет того взгляда. Все по-другому, за окном лёд, дожди, холода, постель пуста, в комнате осень, раньше была весна. Вместе навсегда, надпись эту стерла время. На асфальте, помню, было написано ярко мелом. Да, это было память, не сотрет никто, я не позволю. Это были чувства, но постепенно все испортили ссоры. И вот мы разошлись, как море корабли. Не потерял маяк, все замер, остановилось, жизнь перешла в антракт. Пасмурно время, осень, деревья сбрасывают листву. Настроение непонятно, но знаю, что я переживу. Пасмурное утро за окном, тебя нету со мной, родной, тебя нету со мной, родной. Пасмурное утро за окном, тебя нету со мной, родной, тебя нету со мной, родной. Пасмурное утро за окном, оборвет тот сладкий сон, где мы с тобой поем. Пасмурное утро за окном, тебя нету со мной, родной, тебя нету со мной, родной. Пасмурное утро за окном, оборвет тот сладкий сон, где мы с тобой поем. Пасмурное утро за окном, тебя нету со мной, родной, тебя нету со мной, родной. Пасмурное утро за окном, оборвет тот сладкий сон, где